Глава 10. Рашид Мамедов, высокий худой парень типичной кавказской внешности, лежал на полу в костюме Адама, одной рукой поглаживая примостившуюся рядом девушку с волосами мышиного цвета, также не обремененную одеждой. «Классно оторвались», — мечтательно проговорил он, обращаясь к подружке. «Согласна?» — та потянулась, сладко зевнув. «Спрашиваешь?» «Повтори, моя милая». Предложение девушке не понравилось. «Меня родители ждут», — заявила она, вскакивая. «И так влетит, что не пришла вовремя». Мамедов тряхнул волосами. «Брось! Это серьезно». Рашид почесал за ухом. «Ну и пусть катится, если не терпится встретиться с предками. А ему не втерпешь принять очередную дозу. Нюханье кокаина наркомана только раззадорило». «Пока, песик», — помахав возлюбленному рукой, дама исчезла. «Да пошла ты!» Данная реплика не предназначалась для ее ушей. Парень надеялся, что девица войдет во вкус и станет его постоянной клиенткой, обеспечивая скидку на необходимые ему порции. Согнув и разогнув ноги, он сел, натянул джинсы и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. В карманах гулял ветер, в долг ему больше не дадут. Не сегодня-завтра начнется ломка, и тогда... Чем она закончится, не хотелось и думать. Необходимо любой ценой достать наркотики. Рашид, окинув взглядом привычную обстановку шикарной трехкомнатной квартиры, из которой продал все, что можно было, очередной раз недобрым словом помянул родителей. Надо же, сын дипломата, а испытывает потребность в деньгах. Бессердечные папаша и мамаша отсиживались за границей, оплачивая сыну лишь учебу в институте. Естественно, раньше они высылали больше, однако, узнав о приобретенной чадом привычке, перекрыли доступ к финансам. «На эту дрянь зарабатывай сам, если не можешь бросить», — заявил отец, приехав в последний раз. «Увижу, что ты по-прежнему продаешь нажитое нами с матерью, убью своими руками». Такое грозное заявление Рашида не остановило. Едва родители укатили в Японию, он понес в ломбард часы, подаренные отцу каким-то важным чиновником из министерства. Из всех вещей, над которыми тряслись предки, осталась лишь маленькая вазочка, обыкновенная стекляшка. Ею дорожили как памятью, но в ломбарде ее не взяли. Сейчас ваза мозолила глаза и вызывала раздражение. «Так бы и грохнул тебя», — сообщил склянке парень, грозя пальцем. Потянувшись за невымытой с вечера чашкой, она стояла на табуретке, служившей столиком, Рашид коснулся ладонью непонятного предмета. «А это что еще такое?» В то же мгновение его глаза засветились радостью. «Эта макака с мышиными волосами оставила кольцо». Естественно, возвращать его Мамедов не собирался. Бодро вскочив, он набрал номер. «Алло, Санек! Здравствуй, это Рашид!» Собеседник не выразил восторга. «Ну, привет!» «Лекарство для меня приготовил?» «Рехнулся?» — удивленно спросил Александр. «Сидишь в долгах, как в шелках. В последний раз я тебе говорил, больше не дам». «Помню, помню!» — парень заливался соловьем. «Расплачусь сегодня же. И еще останется. Короче, бегу». «Беги, коли не шутишь». Окончив разговор с поставщиком, Мамедов быстро оделся, насвистывая последний хит сезона, и помчался к старому знакомому. Поставщик Рашида Александр Сипко жил в центре города, в старом доме, который давно собирались снести, да все не доходили руки. Бывший подводник, капитан второго ранга, Александр рассчитывал получить жилье после увольнения с флота, однако жена затеяла с ним развод, в результате которого лишила его жилплощади. Судиться Сипко не стал, пожалев дочь подростка, не виноватую в их семейных разборках. Супруга Елена с самого начала совместной жизни стала искать возможность сбежать с холодного севера, где кроме полярной ночи и 40-градусных морозов было еще много непривлекательного. Выражая свое неудовольствие Александру, она неизменно получала в ответ: «Ты выходила замуж за военного и знала, придется ездить по свету. Твое место рядом с мужем». «Ты считаешь это совместной жизнью?» — удивилась женщина. «Да я вижу тебя не чаще двух раз в неделю». Сипко пожимал плечами, говоря про себя: «Молодая еще, образумится, привыкнет». Однако Елена так и не привыкла. Однажды она собрала чемоданы и улетела в Приреченск, где жили ее родители. Офицер помчался следом. Приехав к теще, мужчина не застал жену дома. «Я должен видеть супругу». «Придет», — успокоил его тесть. «Давай лучше выпьем за твой приезд». Сипко согласился, но кусок не шел ему в горло. Елена вернулась к полуночи, благоухая французскими духами и сигаретным дымом. «Где ты была?» «У подруги». «У какой?» Женщина усмехнулась. «Они, слава богу, тебя никогда не интересовали, а теперь интересуют». Мужчина чувствовал, супруга лжет. Она же вела себя невозмутимо. «Ты отправишься туда сейчас?» Он подошел к ней и взял за руку. «Поехали домой». «Я и так дома», — Елена выдернула руку и отошла в противоположный угол. «Твой дом на севере». Она рассмеялась. «Нет, дорогой, там твой дом, в этой проклятой железной коробке, которую ты любишь больше всех на свете. Это неправда». «Правда», — женщина устало опустилась на стул. «Саша, я не могу», — простонала она, поправляя прическу. «Такая жизнь не для меня, понимаешь? Когда я выходила за тебя, думала, все снесу, все стерплю ради нашей любви. Ты прости меня». Сипко топтался возле нее, не зная, что ответить. Спрашивать было страшно. «Поезжай сам», — он качнул головой. «Это конец нашим отношениям». По щеке Елены покатилась слеза. «Не знаю», — прошептала она. Александр круто повернулся и выбежал из дома. Идти ему было некуда. Родители жили в 300 километрах от города. В такое время автобусы уже не ходили. Оставаться у тестя с тещей тоже не хотелось. После такого разговора они с женой не смогли бы смотреть друг на друга. Мужчина провел ночь в первой попавшейся гостинице, а наутро улетел на север. С каким-то завидным упрямством он принялся ждать приезда Елены и готовиться к нему, каждый день намывая ведомственную квартиру. Однако с каждым днем надежда таяла. Жена не только не приехала, она даже не писала ему, не звонила, не передавала вестей через возвращавшихся из отпуска. Однажды, проснувшись в пустой холодной постели, Александр сказал себе: «Все, надо устраивать личную жизнь». Прекратив отношения с мужем, Елена, однако, не подавала на развод. Мужчина отправил письмо в суд по месту жительства родителей жены и стал ждать ответа, решив выходить в свет, то есть посещать рестораны, бары и дружеские тусовки. Как-то раз, возвращаясь в метель домой под выпившим с очередной вечеринки, он поскользнулся и упал, ударившись затылком о лед и потеряв сознание. Его нашли идущие с работы женщины и вызвали скорую. Машина отвезла его в госпиталь, и, не найдя ничего опасного для жизни, врачи отпустили офицера, а ночью вновь забрали с температурой под 40 градусов. Снимок показал воспаление легких. Александра поместили в терапевтическое отделение. В первые дни болезни он часто отключался и, приходя в себя, видел хорошенькое личико медсестры, заботливо поправлявшей подушку. «Как вы себя чувствуете?» Он влюбился с первого взгляда. Молодую женщину звали Мариной, ее супруг также служил на подводной лодке. Разговаривая с соседями по палате, Сипко узнал, за ней приударяет все терапевтическое, однако медсестра любит супруга и верна ему. «У тебя ничего не выйдет», — говорили больные. Сипко все же решил испытать судьбу. Еле держась на ногах, он проковылял в коридор, поджидая Марину. Вскоре она появилась, неся шприцы и ампулы. Офицер шагнул к ней. «Марина, постойте, я должен вам кое-что сказать». Его глаза сказали ей все, и она испуганно отстранилась. «Саша, не надо, прошу вас, я замужем, и нет никакой надежды». Медсестра покачала головой: «Не тратьте зря время». Она круто повернулась на каблучках, а Сипко долго стоял и смотрел ей вслед. Прошло несколько дней. За это время мужчина понял, это не очередное увлечение, он не сможет без нее жить. Еще пару раз он пытался поговорить, однако отступил, поняв бесплодность попыток. Вскоре Александру стало не до нее. Во-первых, позвонила Елена и сообщила, разводиться с ним она не намерена. На неделе они с дочкой приезжают на север. Сипко хотел высказать ей все накопившееся за это время, но передумал. Согласись, Марина, стать его женой — другое дело, а так... От этой уже наполовину чужой женщины, у него ребенок, любимая дочь. Во-вторых, со дня на день его лодка должна была отправиться в автономку. Когда кто-то ждет твоего возвращения, это помогает снести тяготы похода. Почти бывшая супруга явилась, как ни в чем не бывало, и жизнь потекла своим чередом. Однако Александр не мог забыть Марину, приходил в госпиталь в надежде ее увидеть. Как-то раз ему это удалось. Мужчина кинулся к ней. «Здравствуйте!» Лицо девушки вспыхнуло румянцем. «Я же просила». «Не бойтесь, я только взглянуть». Она отвернулась. «Не фантазируйте зря». Он улыбнулся. «Не могу. Кроме того, вы не увидите меня минимум 6 месяцев. Это хорошо прежде всего для вас». «А для вас?» «Счастливого пути», — Марина быстрым шагом пошла по коридору. Больше Сипко ее не видел. Наступили перестроечные времена, неразбериха в стране и в вооруженных силах, задержки с зарплатой. В северных гарнизонах исчезли бывшие там в изобилии продукты питания. Многие друзья и сослуживцы начали готовиться к увольнению. «На скопленные деньги можно открыть свое дело», — поясняли они, «и заработать на достойную жизнь, сохранив при этом здоровье». Александр задумался над их словами и поделился мыслями с Еленой. Жена обрадовалась возможности вернуться в Приреченск. «Пиши рапорт», — сказала она супругу. Помахав флоту рукой, бывший офицер вернулся с семьей в город. По закону ему полагалась квартира, которая не принесла счастья. Не успев заехать в новое жилье, Елена завела любовника и начала бракоразводный процесс. Хахаль жены не имел места жительства, однако делить однокомнатную на комнаты в коммуналке и загонять туда горячо любимую дочь Сипко не захотел. Не став отсуживать квадратные метры, он вывез вещи и поселился у знакомого. Произошедшее так подействовало на него, что однажды ночью, вскоре после описанных событий, мужчина почувствовал стеснение в груди и головокружение. Посоветоваться было не с кем. Приятель переселился к сожительнице. Подводник никогда не испытывал подобных недомоганий. Ничем серьезнее воспаления легких не болел. Александру стало страшно. Дрожащей рукой он взял радиотелефон и набрал 03. Скорая приехала через полчаса, и молодой усталый врач поставил неутешительный диагноз – подозрение на инфаркт. Офицера срочно госпитализировали. На его счастье, сделанная электрокардиограмма не подтвердила предположение доктора. Сипко утешили: инфаркта пока нет, но ему нужно полежать здесь хотя бы недельку. Он не возражал. Приреченский военный госпиталь находился в живописном месте на берегу реки, почти в лесу. Александру понравилось гулять по территории, дышать свежим лесным воздухом и вспоминать те незапамятные времена, когда он был еще мальчишкой и ходил за грибами и ягодами. Какая же беззаботная жизнь была тогда! Он подумал, если бы можно было вернуть все назад, он никогда не поступил бы в военное училище, не выбрал бы профессию военного, не принесшую ему ничего, кроме болячек и разочарования. Мысли о Елене и ее измене Сипко гнал от себя, но это не всегда получалось. Бывший подводник искренне надеялся, время залечит раны. Однажды, сидя на скамейке возле озерца и бросая карпам крошки хлеба, он увидел девушку в белом халате, торопливо идущую в находящееся напротив терапевтическое отделение. Она показалась ему очень хорошенькой, и, отвлекшись от своего занятия, Сипко стал следить за ней глазами. Неожиданно его прошиб холодный пот, он узнал ее. «Марина?» Молодая женщина обернулась. «Здравствуйте». Она остановилась с недоумением, глядя на старого знакомого. «Вы? Что вы здесь делаете?» «А вы?» Медсестре некогда было разговаривать, ее ждал начальник отделения, пославший девушку за документами. Александр крепко взял ее за руку. «Не отпущу, пока не дадите согласия встретиться со мной». Марина кивнула. «Жду вас в 5 на этом же месте». Она оказалась верна своему обещанию, пришла с точностью до секунды, и Сипко, который от нетерпения явился на 15 минут раньше, почувствовал себя на 7-м небе. «Как я рад вас видеть». Он усадил ее на скамейку и принялся расспрашивать. Сначала девушка нехотя отвечала на вопросы, но потом разговорилась. Александр узнал, с мужем они не живут, хотя официально не разведены. Причиной их расставания послужила измена супруга. «Вы же помните, как я хранила ему верность, плача», — поясняла Марина. «И чем же он отплатил мне?» Как-то, придя домой раньше обычного, она застала его в постели с лучшей подругой. Это событие стало для нее сильным потрясением и породило желание отомстить во что бы то ни стало. «Теперь я понимаю, какой дурой была», — сказала она. «Толя ведь просил прощения, валялся в ногах, раскаивался в содеянном. Стоило мне тогда простить его, и жизнь пошла бы по-прежнему, однако я того не сделала. То есть я, конечно, не выгнала его из дома и внешне ничем не показывала, что хочу расквитаться». Месть мужу включала зеркальное отображение его поступка. Марина нашла подходящую кандидатуру в любовнике, капитана первого ранга, который давно клеился к девушке, и пригласила домой, заранее вычислив, когда вернется муж. Анатолий должен был застать жену в постели в том же виде, в каком когда-то она застала его. Задуманное осуществилось, но супруг не кинулся осыпать ее поцелуями и подарками, опять умоляя о прощении. Он собрал вещи и ушел в общежитие, бросив жене на прощание: «Уматывай ко всем чертям». Это заявление повергло Марину в шок. Она попыталась встретиться с мужем и поговорить, однако он не хотел и слушать. «Ты — это другое дело». И вот ей ничего не оставалось делать, как вернуться к родителям. Возвратившись в Приреченск, девушка устроилась на работу в госпиталь. «Ты по-прежнему хочешь с ним помириться?» — спросил Александр. Она потупилась. «Хочу, но, боюсь, это уже невозможно». Родители Марины уступили ей и ее сыну квартиру, переехав к бабушке в частный дом. Сидя в одиночестве долгими вечерами, девушка мечтала о звонке мужа, но он позвонил лишь за тем, чтобы попросить ее подать на развод. И что-то ему ответила. «Пусть приезжает и подает сам», — пояснила она. «Не теряешь надежды?» Медсестра быстро смахнула слезу со щеки. «Она умирает последней». «У меня тоже не все гладко». Сипко поведал ей о проблемах в семейной жизни. «Видишь, не одна ты такая. Мне от этого не легче». «Понимаю», — мужчина порывисто обнял ее и прижал к груди. «Марина», — зашептал он ей на ухо, обдавая горячим дыханием. «Я понял, что люблю тебя. Ты навсегда осталась в моем сердце. Почему бы нам не попробовать? Если не получится, мы всегда можем расстаться». «Я никогда не разлюблю Толика», — Александр взял в руки ее маленькое личико и посмотрел в глаза. «А если свершится чудо?» Она грустно улыбнулась. «Чудес не бывает. Неужели ты этого не понял?» «Бывают!» В тот же вечер они договорились пожить вместе. Выписавшись из госпиталя, Александр снял квартиру, хотя Марина настаивала, чтобы он переехал к ней. «Я буду чувствовать себя неловко», — признался ей мужчина. «Твоя жилплощадь может испортить нам совместную жизнь». Первые дни Сипко ощущал себя на вершине блаженства. «Я самый счастливый», — говорил он друзьям и знакомым. Ему удалось найти хорошую работу в фирме, которой руководил его сослуживец. Он стал покупать гражданской жене дорогие вещи, одевать ее ребенка. Правда, ухудшились отношения с родной дочерью, ревновавшей отца к чужой тете. Александра это не беспокоило. В конце концов, ребенок поймет, что папа так же достоин счастья, как и мама. Все рухнуло в одночасье через 3 месяца. Бывший офицер заметил, что Марина стала приходить домой позже обычного или совсем не являлась ночевать. Свое отсутствие и поздние приходы она объясняла просто. «Ты знаешь, где и кем я работаю. Порой приходится подменять коллег. Думаешь, очень охотно? Устаю, как собака». Сначала мужчина верил ей. В такие дни под глазами любимой проступали синяки, и она выглядела очень уставшей. Но однажды, прождав молодую женщину 2 дня подряд, Сипко не вытерпел и поехал в госпиталь к начальнику терапевтического отделения. «Я никогда не препятствовал жене в том, что касается работы», — сказал он пожилому полковнику медицинской службы. «Однако это уже не лезет ни в какие ворота. Если у вас не хватает персонала, подыщите его». Врач удивленно уставился на Александра. «Вы, собственно, о чем?» «Марина Халяпина, моя жена. Вот уже 2 месяца она работает на износ, проводя с больными ночи напролет». «Сейчас узнаем», — полковник надавил кнопку селектора. «Пригласите мне, пожалуйста, старшую сестру отделения». Галина Михайловна, высокая смуглая женщина, явилась без промедления. «Слушаю вас, Аркадий Федорович», — начальник указал на Сипко. «Вот муж Халяпиной на меня нападает. Жалуется, что вы его жену загрузили работой». Брови Галины Михайловны поползли вверх. «Она же в отпуске за свой счет». Теперь пришел черед удивляться Александру. «Вы ничего не путаете?» — спросил он у женщины. Та рассмеялась. «Ну и дела. Выходит, зря вы сюда приехали. Бедная Маришка. Что вы имеете в виду? Старшая сестра подошла к Сипко и взяла его за руку. «Обещайте мне, что не тронете ее пальцем. Я знаю, она вас очень любит. И если вынуждена сейчас так поступать, значит, это необходимо и никуда не деться». Мужчина выпучил глаза. «Вы знаете, где она бывает?» «Не знаю и знать не хочу», — отвечала Галина Михайловна. «Она разговаривала со мной только о вас. Об остальном спросите ее сами». Неудовлетворенный разговором и встревоженный, Александр отправился домой. Марина, вернувшаяся после его ухода, встретила ласково. «На обед пришел, проголодался. Сейчас горяченькие котлетки подоспеют, будешь?» Бывший подводник хмуро опустился на табурет. «А ты не составишь мне компанию?» «Увы, дорогой», — пряча глаза, заявила молодая женщина. «Только что мне позвонила Галина Михайловна, привезли несколько тяжело больных. Я уезжаю сейчас и сомневаюсь, что приду ночевать». И тут Александр не выдержал. Вскочив со стула, он подошел к сожительнице и закричал. «Ты все врешь, гадина! Я был сегодня в госпитале. Путаешься тайно с любовником? Тогда убирайся ко всем чертям!» Резким движением мужчина смахнул со стола тарелки и чашки. Марина съежилась и заплакала. «Быстрее, пакуй вещи, тварь! Мало мне одной!» «Подожди!» — глотая слезы, ответила женщина. «Выслушай меня!» Не обращая внимания на крики и угрозы, она обняла его. «Пожалуйста! А после моих слов решишь, как поступить!» Сипко стушевался. Несмотря на горькую обиду, любовь не ослабела, и он представить себе не мог дальнейшей жизни без Марины. Решив дать женщине шанс, Александр кивнул. «Только покороче». То, что он услышал, повергло его в шок. Медсестра поведала продолжение горестной истории. Уйдя от мужа и через некоторое время узнав, что он возобновил отношения с любовницей, она стала посещать рестораны в надежде завязать знакомство с мужчиной, опять же, назло супругу. Сначала ей не везло. Новые знакомые либо оказывались женаты и хотели только легкого флирта, либо приходили с женами и подругами. По прошествии нескольких месяцев Марине, наконец, улыбнулась удача. Этого мужчину она выделила сразу. Сидя в одиночестве за столиком, он ел осетрину и блины с красной икрой, запивая дорогим коньяком. Обручальное кольцо отсутствовало. Не надеясь на удачу, молодая женщина приложила все усилия, чтобы ее заметили. Он поддался чарам, пригласив Марину на медленный танец. Они разговорились. Девушка узнала, ее нового знакомого зовут Тарас, он из Ярославля, здесь по делам фирмы. В настоящее время холост, имеет взрослую дочь. Весь вечер мужчина не отходил от нее, предложив подвезти до дома. Когда они вышли из ресторана, он нежно взял девушку за руку и повел к шикарной белой иномарке. «Садитесь». Роман начал развиваться стремительно, поскольку оба хотели этого. Из самого крутого отеля города новый знакомый переехал к ней. Их общение сначала напоминало сказку. Он водил ее по дорогим магазинам и ресторанам, накупил много модной одежды, причем не только ей, но и ребенку. Обращался нежно и бережно. «Я влюбился в тебя с первого взгляда». Слушая такие речи, Марина замирала от восторга, со дня на день ожидая предложения руки и сердца. Падать с небес оказалось очень больно. Однажды Тарас, отправившись утром по делам, вернулся не в духе. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он любовнице. «Сядь». Его холодный тон заставил женщину вздрогнуть. Однако от того, что пришлось услышать, ей захотелось умереть на месте. «Вчера я снял с банковского счета 10 тысяч долларов», — заявил Тарас. «Положил их в портмоне, собираясь на следующий день отнести на фирму. Как ты думаешь, что произошло дальше?» Она пожала плечами. «Я увидел, что там пусто», — сообщил любовник. «Причем наличие денег я проверял перед тем, как лечь спать». «Какие соображения?» Щеки Марины залила краска. «Ты намекаешь, что их взяла я? А почему бы нет?» Он зло ухмыльнулся. «Ты живешь одна с ребенком. Если бы не я, вы перебивались бы с хлеба на квас. Обладая чисто женским чутьем, ты видишь, предложение я тебе делать не буду и, возможно, скоро слиняю. Как обеспечить будущее, только выкрав крупную сумму денег?» Женщина стала бить мелкая дрожь. «Есть еще порядочность», — сказала она, — «и честность. Неужели я бы собиралась удерживать тебя таким способом? Если хочешь, уходи, проживем и без тебя, но не надо предъявлять таких претензий. Тогда докажи свою невиновность». Марина растерялась, черт его знает, куда делись эти проклятые деньги, которых она и в глаза не видела. «Может быть, ты докажешь, что их взяла именно я?» «Не собираюсь», — бросил Тарас. «Ты сама отдашь мне их. Хочешь видеть ребенка живым и здоровым?» Такого поворота она не ожидала. Опустившись перед ним на колени, девушка обхватила их и заплакала. «Клянусь своей жизнью, я ничего не брала. Что мне сделать, чтобы ты оставил нас в покое?» Мужчина улыбнулся. «Вот это уже разумно. Ты их отработаешь». Она не возражала, только спросила, каким же образом? «Стирать, убирать и готовить?» «Стать моим деловым партнером хотя бы на время». Это заявление ее немного успокоило. «Что я должна делать?» «Занятие покажется тебе легким», — улыбнулся бывший сожитель. «И, может быть, понравится. Ты ведь работаешь в госпитале». «Проще простого распространять это среди больных». Он достал из кармана пакетик с белым порошком. Марина догадалась обо всем. «Это наркотики?» «Точно так. Я никогда не пойду на такое». Его злая улыбка пронзила, как кинжал. «Кажется, ты не вникла в смысл сказанного мною. Твой сын сейчас у бабушки?» «Я все поняла», — выдавила она. «Вот и ладушки». Той же ночью Марина собиралась покончить с собой. 10 000 долларов казались ей немыслимой суммой. То, что она попала в долгосрочную кабалу, было несомненно. С чего начать, этот вопрос волновал Марину по дороге на работу. Однако все получилось проще, чем представляла себе девушка. У ворот госпиталя ее встретил врач хирургического отделения Антон Штиль. «Вы Марина Халяпина?» «Да». «Тарас сообщил мне о вас. Принесли?» Дрожащими руками она вытащила из сумочки пакетики. Мужчина быстро схватил их. «Скажите боссу, на днях привезу выручку». «Я слышал, дебют прошел удачно», — поинтересовался вечером сожитель. «Да». На следующий день ее коллега по работе рассказывал о том, как распространять продукцию. «У тебя в отделении лежат онкологические больные?» «Конечно». «Они ведь все равно умрут, так?» — девушка пожала плечами. «Не все. Наша задача — облегчить их страдания», — пропустив ее реплику мимо ушей, заметил Антон. «Их родные — наши постоянные клиенты. Не бойся, они не слишком вникают, что мы им колем. Многие из них рассуждают так же, как и я». Штиль еще что-то говорил, но Марина не слушала. Чем меньше она будет знать, тем меньше ее будет мучить совесть. «Разве тебя не просили сделать обезболивающий укол?» Очнувшись от горьких раздумий, медсестра ответила: «Просили, и не раз. Вот видишь, с сегодняшнего дня можешь соглашаться». Он назвал сумму, женщина обомлела. «Их устраивает цена? А что остается делать? Можешь просить больше? Дадут». Постепенно Марина втянулась в бизнес. Тарас умотал в Ярославль, периодически названивал по телефону и спрашивал, как дела. Сам он наведывался редко. В свой второй приезд мужчина с вокзала приехал к медсестре. Войдя в квартиру, по-хозяйски разложил вещи. «Ты разве не остановишься в гостинице?» «Зачем тратить деньги?» — нагло усмехнулся Тарас. «Можешь вписать стоимость проживания в свой огромный долг». Ночью он залез к ней в постель и взял силой. «Это тоже запиши на мой счет». Хозяин, как теперь называла его Марина, не запрещал ей заводить знакомство с мужчинами, наоборот, приветствовал. «Курьеры нужны всегда, это неплохой приработок». Несколько ее знакомых втянулись в бизнес. Приезжая в Приреченск на пару дней, Тарас останавливался у нее, спал с ней и требовал, чтобы эти дни были посвящены ему. Вот почему она порой не приходила ночевать. «Я не могу ему отказывать. Он угрожает расправиться со мной и ребенком», — объясняла она Александру. «Моя-то жизнь кончена, а сына жалко». Ее рассказ поразил Сипко. «Почему ты раньше молчала?» «Потому что полюбила тебя, дурачок, и боюсь потерять». «Не бойся», — он крепко прижал девушку к груди. «Кстати, этот Тарас никогда не говорил, сколько тебе на него пахать?» Медсестра отрицательно покачала головой. «Познакомь меня с ним, я сам все выясню». «Он убьет нас». «Не убьет». Марина тут же позвонила на свою квартиру и сообщила Тарасу, что с ним желает увидеться один ее знакомый. Тот не замедлил с ответом. «Приходите хоть сейчас». «Не будем терять времени», — сказал Сипко, надевая пиджак. «Ты готова?» Наркодилер встретил гостей широкой улыбкой. «Очень приятно познакомиться», — он протянул Александру руку, тот нехотя пожал ее. «По какому вопросу прибыли?» «Я люблю эту женщину», — твердо ответил Сипко, — «и хочу на ней жениться». Тарас развел руками. «Мариночка, «Я не принуждал тебя к обету безбрачия. Есть претензии». Она вспыхнула. «Ты знаешь, о чем я?» Мужчина с интересом посмотрел на них. «Как я понял, он в курсе?» «Да». «И хотел бы узнать, сколько должна вам наша семья», — бросил Александр. «Даже так?» — Тарас продемонстрировал волчий оскал. «Много. Не надо судить по вырученным деньгам. 90% я отдаю своим хозяевам. Посчитайте сами вашу выручку». «Значит, мы в кабале на всю оставшуюся жизнь?» «Не совсем», — наркодилер пригладил волосы. «У вас есть шанс расширить рынок сбыта. Тогда зарплата увеличится». «Как это сделать?» — Марина дернула Сипко за рукав. «Не соглашайся». «Как это сделать?» — не обращая внимания на женщину, повторил Александр. «Быть активнее». «Согласен». Выйдя из квартиры с товаром в руках, медсестра набросилась на любовника. «Зачем ты лезешь в болото? Я сама рассчитаюсь». «Нет», — покачал головой Сипко. «Одной тебе не выкарабкаться, он прав». «Ты согласен нести людям гибель?» Мужчина пожал плечами. «Каким людям?» «Нормальные никогда не попадут в число клиентов». «Знаешь, в наше время всякий бизнес хорош». Со следующего дня он активно занялся поисками покупателей, посещая бары, рестораны, даже бордели. Хорошо умея разбираться в людях, Александр безошибочно определял, кто поможет ему заплатить долг. Скоро в его сети попал Рашид, сначала просто куривший травку, а потом подсевший на иглу. Мамедов оказался просто бесценной находкой. Он тащил из дома ценные вещи и выуживал деньги из родителей, придумывая немыслимые истории. Сипко хорошо нагрел руки на парня. Естественно, он не говорил ему. Вещи продавались вчетверо, а то и впятеро дороже предложенной наркоману цены. Вот и сегодня, с интересом разглядывая принесенное Рашидом колечко, Александр отметил про себя, что оно с бриллиантом и из золота высокой пробы. Ничем не продемонстрировав сделанные выводы, мужчина скорчил недовольную гримасу. «На тебя жалко смотреть, и ты мой старый друг, поэтому свою дозу так и быть получишь». У Мамедова округлились глаза. «Всего одну? А сколько тебе надо? Забыл о долге?» «Я тебе золото принес». Парень не мог прийти в себя. «Золото — это верно», — согласился Александр. «А камушек — стекляшка. К тому же товар наверняка засвеченный». Рашид приложил руку к груди. «Клянусь, нет. Тёлка забыла его у меня, находясь под кайфом. Она может вспомнить, кто ей правду скажет». Сипко поупирался еще несколько минут и кивнул. «Хорошо, две, больше не дам». На большее Мамедов и не претендовал. Схватив пакетик, он выбежал из квартиры и помчался к себе на всех парах. Быстро уколовшись и ощутив себя на седьмом небе, парень был готов к разговору с кем угодно.